Вернувшись домой, я надеялась незаметно проскользнуть в свою комнату, чтобы мама не заметила мою новую прическу. И это мне даже удалось. В квартире было тихо, мать сидела в своей комнате, оттуда доносилось негромкое бормотание включенного телевизора. Ага, значит, она разговаривает по телефону. Она всегда телевизор включает, чтобы не слышно было. Мелькнула мысль, зачем она это делает. В квартире живем только мы вдвоем. Домработница Валентина приходит 3 раза в неделю на полдня, так что большей частью в квартире никого нету. А если я есть, то зачем скрывать что-то от родной дочери? Странно, я никогда раньше не задавалась этим вопросом. Но сейчас я так устала, что было неохота искать ответы. Я пробралась к себе, тихонько прикрыла за собой дверь и перевела дыхание. Кажется, на этот раз обошлось. Я чувствовала себя как мышка, пробравшаяся в свою норку мимо караулящего ее кота. Мама придет в ужас от моей прически, и я стану оправдываться. Придется ей рассказать о случившемся в Михайловском замке. Нет, у меня просто нет сил. Сегодня был такой длинный день. Сначала та жуткая история в замке, потом нападение 2 мелких бандитов в салоне у Жанки. Кстати, вот интересно. Конечно, я испугалась этих двоих, но не впала в свое обычное паническое состояние. Сердце не билось у горла, уши не заложило, дыхание не перехватило. Ну да, такое со мной бывает только в замкнутом пространстве. В крошечной кладовой, в чулане, когда накрывают пыльным балдахином. Ладно, не нужно об этом думать, а лучше лечь спать, отложив разбирательство с мамой до утра. Но тут я почувствовала, как у меня подвело живот. Ну да, у меня ведь самого завтрака крошки во рту не было. Да и завтрак-то был чисто символический. По утрам я могу только выпить чаю с тостом, самый большой бутерброд. Поэтому мама не встает, чтобы проводить меня на работу, раз не надо завтрак готовить. Но сейчас есть хотелось ужасно. И я решилась совершить вылазку на кухню. Чтобы проскользнуть туда бесшумно, я даже сняла тапочки и пошла босиком. Прокралась мимо материнской комнаты. Вошла на кухню, не зажигая свет, открыла холодильник, умудрившись сделать это удивительно тихо. Достала оттуда сыр, ветчину. Соорудила себе большой калорийный бутерброд и уже предвкушала, как укроюсь в своей комнате и в тишине расправлюсь с этим бутербродом. Я уже представляла, как вонзаю в него зубы. Мой рот наполнился слюной. Как тут в дверях кухни раздался мамин голос. «Ты пришла, доча? Ты здесь чай пьешь? А что же ты меня не позвала? Посидели бы вместе, поговорили, ты рассказала бы мне, как прошел твой день. А что ты сидишь в темноте?» Она щелкнула выключателем, и кухню залил яркий свет. Мама стояла в дверях, моргая, привыкая к этому свету. И вот она привыкла к нему и разглядела меня. В первый момент в глазах у нее я видела удивление, как будто она меня не узнала. И даже рот раскрыла, чтобы спросить, кто это торчит у нее на кухне. Потом до нее дошло, что это все же ее собственная родная дочь. И тут в глазах у нее появился самый настоящий страх. А потом... потом мелькнула злость. Ну да, я знаю свою мать с детства, моего, разумеется, и прекрасно изучила все ее взгляды и движения, и характер тоже. Скажу сразу, характер у мамы, скажем так, непростой. Но ко мне она всегда относилась хорошо, так что насчет ненависти мне, конечно, показалось. Тем более, что теперь мама выглядела просто очень расстроенной. И проговорила с совершенно другой, неласковой, раздраженной интонацией. «Боже мой, Вера, что ты с собой сделала?» Тут я проявила малодушие и попыталась свалить на кого-то свою очевидную вину. «Мам, это меня Жанна подстригла и покрасила». «Но зачем? С чего вдруг тебе вздумалось сделать из себя этакое... этакую?» Она остановилась на полуслове, но я ведь за то время, что мы прожили вместе, довольно хорошо ее изучила, и сейчас прекрасно поняла, что она имела в виду этакое чучело, этакую уродину. Настал мой черед удивляться. Я хоть и ожидала от нее реакции, но не такой же. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, она же не сказала этого вслух, и я решила спустить все на тормозах. «Мам, ну что ты, ей-богу? Ну волосы же не зубы, отрастут быстро». Жанка сказала... «Ну, понятно». Кто бы сомневался. Все плохое в твоей жизни исходит от этой особы. Сколько раз я говорила тебе, она тебе совершенно не подходит. Она совершенно не твоего круга. Не нашего круга. Она вульгарная, начисто лишенная вкуса, чувства стиля. Сколько раз я говорила тебе, что от нее нужно держаться подальше. А сколько раз я слышала уже все это от нее, но не слушала ее и не собираюсь рвать с Жанкой. Но мама, она моя единственная подруга. Других у меня просто нет. «Лучше никаких подруг, чем такая», — сурово отчеканила мама. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Сколько я помню, это Жанна. Она вечно втягивает тебя в какие-то неприятности». Мама строевым шагом приблизилась ко мне, уставилась на меня в упор, при этом машинально, не глядя, взяла с тарелки приготовленный мной бутерброд и также машинально, не замечая, откусила от него добрую половину. Я с грустью проследила за бутербродом. На какое-то время бутерброд заставил ее замолчать, и я попыталась выскользнуть из кухни. Черт с ним, с бутербродом, лучше лягу спать на голодный желудок. Но мама ловким финтом перегородила мне дорогу, проглотила кусок и снова заговорила. «Она всегда приносила тебе одни неприятности, но сегодня превзошла саму себя. Что она с тобой сделала? Это ужасно. Это возмутительно». Мама перевела дыхание и продолжила. «Тебе с твоей внешностью нужно стараться быть незаметной, чтобы твои недостатки не бросались в глаза. Она сделала так, что теперь все будут на тебя пялиться. И все твои недостатки будут выставлены на показ. Один этот нос. Боже мой, что за нос? Как у Буратино. И эта стрижка делает его еще заметнее». «Ну, мама, что уж такого страшного? И нос не такой уж длинный. Кроме того, теперь глаза кажутся больше, и нос не так заметен, так Жанка сказала». «Не перебивай меня. Кто, кроме меня, скажет тебе правду? Ведь только я действительно желаю тебе добра. Только я стараюсь все сделать, чтобы ты была счастлива. А для того, чтобы быть счастливой, нужно трезво оценивать свои возможности. Нужно видеть свои достоинства и недостатки». Договорив эту тираду, она откусила еще кусок бутерброда и на время замолчала, так что я смогла вставить хоть слово. «Достоинство?» — удивленно переспросила я. «Кажется, первый раз мама упомянула мои достоинства. Интересно, о чем это она?» И мама тут же все объяснила. «Конечно, и достоинства. Они есть у всех, и ты не исключение. К твоим достоинствам относятся...» Она задумалась и думала довольно долго. Видимо, ей не приходило в голову ничего, что можно было посчитать моим достоинством. Или она просто пережевывала бутерброд. Наконец, она все же выдала. «К примеру, скромность. Это, несомненно, достоинство, и ты должна ее культивировать». «Да культивирую я, культивирую». Тоскливо проговорила я, мечтая, чтобы это скорее кончилось. «И правильно делаешь. Но вот эта твоя стрижка, ее никак не назовешь скромной. Она привлекает к тебе излишнее внимание, а это то, что тебе совершенно не нужно». Тут мама заметила остаток бутерброда в своей руке и горестно проговорила. «Ну вот, не хотела же есть так поздно, но ты меня так расстроила, что я на нервной почве что-то съела. А есть перед сном вредно. Ты совсем обо мне не думаешь. А кто у тебя есть, кроме меня?» «Да, тут она права. Кроме нее у меня никого нет. Ну еще, конечно, Жанка». Мама с чувством горького самопожертвования доела бутерброд и проговорила печально. «Как же неблагодарна молодость. Она думает, что все еще впереди и все можно исправить. Что можно есть на ночь, не думая о лишних килограммах и о холестерине. Что можно безнаказанно экспериментировать над своей внешностью. А исправить можно далеко не все. Вот что теперь делать с твоими волосами? Допустим, перекрасить в более приличный цвет их можно. Я завтра же позвоню Тамаре Васильевне. Но с этой ужасной стрижкой ничего не поделаешь». Тамара Васильевна – это мамина парикмахерша. Когда-то в незапамятные времена она работала в специальной парикмахерской при обкоме партии и все время об этом вспоминает. Мама ходит к ней уже много лет и страшно этим гордится. Меня в детстве тоже к ней водили, и я вспоминаю эти времена с ужасом. Тамара Васильевна бесконечно вспоминала о том, жены каких людей к ней ходили, перечисляла фамилии, которых я знать не знаю. Потом добавляла, что волосы у этих жен были отвратительны, буквально 3 волосины в 4 ряда. И только она, Тамара Васильевна, своим мастерством могла сделать из них что-то приличное. Скажу сразу, я ей не верила. Так не бывает, что все клиенты без волос. Зачем тогда в парикмахерскую ходить? В общем, потом мама решила, что мне нужно отращивать волосы, и походы в парикмахерскую прекратились. Чтобы как-то увести разговор от Тамары Васильевны и вообще сменить тему, я сказала. «Представляешь, мама, сегодня меня послали сделать материал о новой выставке в Михайловском замке, а там, на этой выставке, вместо восковой фигуры оказался труп. Представляешь, настоящий труп одного музейного сотрудника». «Как?» Мама, по-моему, не столько удивилась, сколько возмутилась. «Труп? Какой ужас! А мне говорили, что эта ваша газета – приличное место. Что она освещает события культурной жизни и предназначена в основном для приличной, интеллигентной публики. Причем здесь наша газета?» Вступилась я за мойку. Меня и послали, чтобы описать события культурной жизни, открытие выставки. А труп там появился совершенно неожиданно, он не был предусмотрен программой. Но согласись, это закономерно, что он появился именно тогда, когда туда отправили именно тебя. Тебя, а не кого-то другого. Такая уж ты у меня. Мама шагнула ближе и протянула руку, чтобы погладить меня по голове. Отчего-то в данный момент мне было неприятно ее прикосновение. С грустью оглянувшись на холодильник, я решила, что лучше идти спать. Авось не умру от голода до утра. Удалось протиснуться мимо мамы и скрыться в ванной. Там я еще раз разглядела себя в зеркале. Вот что хотите, делайте, но мне начинал нравиться мой новый образ. Глаза блестели под темными бровями, короткие волосы задорно топорщились, губы улыбались. Жанка сказала, чтобы я выбросила свою бледно-розовую помаду и купила что-то поярче. Пожалуй, так и нужно сделать, не слушать маму. Я повернулась в профиль. И нос вовсе даже не длинный, самый обычный, вот. Я чуть приоткрыла дверь ванной. Очевидно, маме надоело меня караулить, и она ушла в свою спальню. Я тоже тихонько проскользнула к себе. Спать от чего-то совсем не хотелось, но я легла, потому что больше нечего было делать. На кухне ты не сунешься. Тут за дверью послышались осторожно приближающиеся, крадущиеся шаги. Я закрыла глаза и отвернулась к стене. Дверь открылась, и вошла мама. «Ты не спишь?» — спросила она, подходя к кровати. «Спишь? Ну ладно, спи». «Господи, ну до чего же ты на него похожа?» «Вот новость. На кого это я похожа?» «Получается, что на отца. Во всяком случае, на маму точно никогда не была я похожа. Ни в раннем детстве, ни в юности, ни сейчас. Про сходство с отцом тоже не было раньше и речи. Помню, была у меня няня Зинаида. Я звала ее Сина. Так вот, она все шутила, что, мол, удалась девчонка не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Я была очень мала тогда и подтекста этой прибаутки не понимала, а потом Зинаиду уволили. И вот мама явилась ко мне в комнату на ночь глядя, чтобы сообщить мне эту новость. Нашла время. Что было в ее голосе? Жалость? Неприязнь? Разочарование? Точно не знаю, но знаю, что ничего хорошего. Мама вышла, и я, как ни странно, почти тут же заснула. Снился мне странный тягостный сон. Мне снилось, что я иду по бесконечному полутемному коридору с низким сводчатым потолком. Скорее даже не коридору, а подземному туннелю. Я иду по нему долго, бесконечно долго, надеясь, что в конце этого коридора будет свет, воздух, будет свобода. Но он все не кончается и не кончается. Наконец, впереди показалась развилка. Я подхожу к ней и останавливаюсь в растерянности. Куда идти? Направо или налево? Я заглядываю в правый коридор, в левый. И вижу, что по нему удаляется от меня человек в старомодной одежде со свечой в руке. Я окликаю его. «Эй, постойте! Скажите, где здесь выход?» Но незнакомец не останавливается, он медленно идет, шаркая ногами. Я бросаюсь следом за ним. Догнать и спросить, как выйти из этого подземелья? Он идет медленно, и я, наконец, догоняю его. «Постойте! Скажите!» Закончить я не успеваю. Незнакомец поворачивается ко мне, и я вижу, что это Бурнус. Наш главный редактор. «Платон Яковлевич», — говорю я ему смущенно и растерянно. «Это вы?» Тут же мне приходит в голову, что нет более глупого и бессмысленного вопроса. Что он может ответить? Это не я? Тогда я спрашиваю другое. Как отсюда выйти? Он ухмыляется и шепчет. Никак. Ты не выйдешь отсюда, пока не напишешь статью. Пока не сдашь ее в печать. Какую статью? Спрашиваю я испуганно. Ты знаешь, какую? 10 000 знаков с фотографиями. Ну о чем? О чем? Да вот же о чем. Он показывает пальцем на каменную стену коридора, и я вижу, что на этой стене написано красным два слова. «Долгота дней». Курносый мальчик переставил еще несколько оловянных солдатиков с левого фланга на правый и отступил на шаг, чтобы полюбоваться своим произведением. Яркое закатное солнце проникло в оконный переплет, озарило стол солдатиками. Получилось красиво. Очень красиво. Блестящие шапки кирасир сверкали на солнце, гренадеры примкнули штыки. Бравые бомбардиры заряжали пушки. Все как один. Все как один. Послушные его воле, одинаковые, неразличимые. Мальчик представил, что когда он вырастет и займет трон, полагающийся ему по праву рождения, он будет расставлять на плацу живых солдат. Это куда интереснее, чем играть с оловянными солдатиками. Дядька, присматривающий за цесаревичем, старый унтер-офицер Семеновского полка, который мирно дремал в кресле, вдруг встрепенулся, вскочил, выпучил глаза и выпалил. «Государыня!» И правда, дверь распахнулась, и на пороге появилась полная круглолицая женщина в пышном платье. За ее спиной, как всегда, виднелись несколько статных офицеров. Государыня прищурилась на солнце, оглядела комнату. «Маменька, поглядите, как красиво!» Мальчик шагнул было к матери, но остановился на полпути, наткнувшись на ее холодный, неприязненный взгляд. Императрица повернулась к кому-то из своих спутников и проговорила, чуть понизив голос. «Да чего же он похож на отца? И так же глуп. Вечные игры. Игрушки». «Но он еще мал, матушка-государыня», — ответил статный красавец в гвардейском мундире. «Ему это простительно. Все дети в его возрасте играют в солдатиков». «Вечно ты его защищаешь, моншер!» Императрица скользнула по комнате равнодушным, неприязненным взглядом и вышла, захлопнув за собой дверь. Дядька перевел дыхание и снова опустился в кресло. Мальчик смахнул со стола десяток оловянных фигурок. Когда же он займет подобающее ему место? Тогда все эти лощенные красавцы из маменькиной свиты вспомнят этот день. Он смахнет их с дворцового паркета мановением руки, как этих ни в чем не повинных солдатиков. Шаги императрицы и ее спутников затихли в дворцовых анфиладах. Солнце переместилось, и в комнате цесаревича стало темнее. Пожалуй, пора велеть дядьке зажигать свечи. Тут дверь снова открылась, на этот раз тихо, деликатно. И на пороге появился человек с длинным породистым лицом, в старомодном жемчужно-сером камзоле. Дядька вскочил, удивленно вытаращился на незнакомца. «Как? Кто пустил? Кто позволил?» Но тот только небрежно махнул рукой, щелкнул пальцами, и старый унтер упал обратно в кресло и замер, глядя перед собой пустыми оловянными глазами. «Кто вы, сударь?» — спросил цесаревич с непонятной робостью. «Друг, ваше высочество. Преданный друг». «Но почему же я прежде не видел вас?» «Потому что прежде это было небезопасно. У вас есть не только друзья, но и враги, многочисленные враги. Есть завистники и недоброжелатели». О, это цесаревич знал. Знал даже слишком хорошо. Все эти красавцы из маменькиной свиты. На словах заступаясь за Павла, они за спиной смеялись над ним, унижали его. «Ваше высочество, вас ждет великое будущее», — продолжал незнакомец. «Вы встанете во главе могучей империи, но я хочу открыть вам тайну». «Тайну?» — переспросил мальчик, и глаза его загорелись. «Я очень люблю тайны». «Это прекрасно. Итак, вам следует знать, что помимо государей, о которых знают все, помимо королей, императоров и других владык, в круг которых вы со временем войдете, есть еще одна власть. Тайная, могущественная, проникающая во все дворы Европы. Власть подлинная, древняя». «Что же это за власть? Католическая церковь?» «О нет, что вы, ваше высочество. Католическая церковь, конечно, влиятельна. Но она не проникает всюду. Есть ведь и протестантские государства, среди них такие сильные, как Швеция и Пруссия. Есть и православная Российская империя». «Тогда о чем же вы говорите?» Незнакомец огляделся. В комнате темнело, по углам клубились неясные тени. Дядька был неподвижен, кажется, он даже не дышал. «Вы достаточно подросли, ваше высочество, чтобы хранить тайну». И с этими словами незнакомец достал из рукава своего камзола маленькую малевую табакерку. Павел почувствовал легкий укол разочарования. У маменьки был целый шкаф таких табакерок, и они его ничуть не интересовали. Не то что хорошие солдатики. Но незнакомец отщелкнул ногтем крышку табакерки, и на мгновение Павел ослеп от сияния. В табакерке был крест. Но не такой, к каким цесаревич привык. Не Андреевский, какой украшал его парадный камзол. Не Георгиевский и не Анинский. В конце этого креста изящно расширялись и раздваивались, подобно ласточкину хвосту. В нем была та благородная симметрия, какая всегда нравилась цесаревичу. Крест был украшен драгоценными камнями, но не это было в нем самым важным. «Возьмите этот крест, ваше высочество. Возьмите его и храните, как зеницу ока. И никому не показывайте, особенно государыне, вашей матушке». «Что это за крест?» «Этот крест — знак той тайной власти, о которой я вам говорил. Со временем вы станете во главе не только обширной Российской империи, но и во главе другой империи, у которой нет границ, нет пределов. Империи, распространившей свое влияние на все европейские дворы. Да и не только европейские. Эмиссары этой империи есть даже при дворе турецкого султана. И влияние их там огромно». «Что же это за империя? Скажите мне, наконец! Должен же я знать, какую власть вы мне сулите?» «Тогда мне придется начать издалека. Из тьмы веков. Даже не веков, а тысячелетий. Много тысяч лет назад жрецы египетского бога Птаха, бога, покровительствующего правде и порядку, учредили тайную организацию, целью которой было поддержание справедливого порядка в Египте и сопредельных странах. Да, вы не ослышались, ваше высочество. У этой организации были эмиссары и в Ассирии, и в Вавилоне, и в Хетском царстве. Я знаю про Египет. Это страна пирамид. Слышала о Вавилоне, Ассирии. Но что это за Хетское царство? Вам еще многое предстоит узнать, ваше высочество. У вас впереди долгая жизнь, полная славных деяний. А сейчас я продолжу свое повествование. Помимо поддержания порядка и справедливости, древнее общество собирало знания. Знания о мире, об его устройстве. Знания о небесных светилах. О растениях и животных. О ядах и целебных снадобьях. О странах и населяющих их народах. Но самое главное – тайные знания о древних магических искусствах, которые позволяли укреплять и расширять власть общества. Прошли столетия, и слава Египта померкла, а власть фараонов пала под ударами фаланг Александра Македонского. В мире многое переменилось, но тайное общество, созданное жрецами Птаха, сохранилось и продолжало свою незаметную работу. Менялось его название, менялись правила, но одно оставалось неизменным. Целью этого общества было служение порядку и справедливости, а главным способом этого служения было кропотливое, неустанное собирание знаний. Прошли еще века, сменились властители, сменились боги. Власть в мире перешла к Римской империи. Но тайное общество, созданное в Египте, служило прежним целям. Теперь его представители были среди римских сенаторов и вельмож. Даже некоторые императоры служили древнему обществу. В мире появилась новая могущественная сила, новая вера – христианство. И участники древнего общества увидели, что в этой вере многое совпадает с их идеалами. С тех пор все члены этого общества стали христианами, они встали под знамена Римской церкви. И в XI веке от Рождества Христова, с соизволения Папы, основали новый рыцарский орден. Гостеприимный орден святого Иоанна. Иначе – орден рыцарей-госпитальеров. «Так вы говорите о мальтийских рыцарях», — догадался цесаревич. «Я слышал о них много хорошего. Вообще, только они в наше скучное время сохранили подлинные идеалы рыцарства». «Совершенно верно, ваше высочество. Сейчас госпитальеров часто называют мальтийскими рыцарями, поскольку в нашей прямой власти остался только этот благословенный остров. Жемчужина Средиземного моря — Мальта». Но на самом деле тайная власть нашего древнего ордена простирается по всей Европе и даже по всему миру. И сейчас, ваше высочество, я предлагаю вам присоединиться к нашему благородному делу. Всей душой согласен. Я не сомневался в вашем согласии, потому что знал, в вас живет душа подлинного рыцаря. И поэтому я с легким сердцем передаю вам этот священный крест, символ нашего древнего общества. Господин посерьезнел и добавил. Только должен еще раз предупредить вас. У нашего общества много врагов, поэтому вам никому не следует рассказывать о нашей встрече и в особенности не следует показывать этот крест. И имейте в виду, ваше высочество. Этот крест убережет вас от любой опасности, но только в том случае, если вы его сохраните в целости. Берегите его, как зеницу ока, и никому не показывайте. Этот крест – ваша священная тайна. «Не сомневайтесь, сударь!» – пылко воскликнул Павел. Я сумею сохранить эту тайну. Теперь я покину вас, ваше императорское высочество, но имейте в виду. Я всегда буду рядом с вами, и вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. С этими словами незнакомец отступил в полутьму, и черты его начали тускнеть. Постойте, сударь! Как мне следует называть вас? Магистр, раздался едва слышный ответ. И тут же незнакомец исчез, как будто его и не было в этой комнате, как будто он привиделся цесаревичу. Павел оглянулся на дядьку. Тот все еще сидел, тупо глядя перед собой. Павел торопливо открыл шкатулку, в которой хранил своих оловянных солдатиков, вытащил оттуда последних гренадер и мушкетеров, поднял суконный коврик, покрывающий дно шкатулки, и положил под него крест. Затем вернул суконку на прежнее место и набросал поверх нее десяток солдатиков. Едва он закончил эту нехитрую процедуру, старый унтер пошевелился, зевнул и виновато проговорил. «Что-то меня сморило». А ведь темнеет уже. Надо бы, пожалуй, свечи зажечь. Я проснулась вся в поту, влажная простыня сбилась в комок. Кое-как я расправила ее, снова легла и, как ни странно, опять заснула. Проснулась по будильнику, быстренько приняла душ и поехала на работу. Вышла пораньше, чтобы зайти в кафе и позавтракать. Есть хотелось ужасно, так что обычный тост и чашка пустого чая совершенно не решали проблемы. Можно, конечно, сделать себе большой калорийный бутерброд или поджарить яичницу из 3 яиц, а также сварить большую чашку кофе с молоком, но мама учует запах жареного или проснется от шума кофеварки и явится на кухню. Снова начнет обсуждать мою новую прическу, в результате не удастся толком позавтракать. Или же я вообще опоздаю на работу. Так что я прошла 2 квартала и возле метро зашла в сетевое кафе. Народу по раннему времени там было немного, люди быстро пили свой утренний кофе и убегали. Я заказала завтрак, потому что официантка клялась и божилась, что приготовит его быстро. И не обманула. Когда я увидела огромную тарелку с омлетом, а еще там были грибы, маринованный огурчик и помидоры, то в глубине души шевельнулось былое чувство. Говорила уже, что утром не могу съесть ничего, кроме пустого тоста и чашки жидкого чая. То есть так было раньше. Вот как будто что-то блокировало горло и пищевод, не могла ничего проглотить. Сейчас я прислушалась к себе и сглотнула. Не было ничего, кроме ужасного, всепоглощающего желания есть, причем как можно больше. Не успев удивиться по этому поводу и едва держа себя в руках, чтобы не наброситься на еду с голодным рычанием, как волк на отбившуюся от стада овцу, я мигом смолотила. Это выражение моей няни Сины, что-то частенько я стала ее вспоминать. Завтрак, запила всю большой чашкой капучино и побежала на работу. К счастью, я пришла в редакцию первой и проскользнула в свой уголок, так что никто не заметил моей новой прически и не стал ее обсуждать. До поры до времени. Потому что примерно через час из кабинета главного донесся, как всегда недовольный, сиплый голос Бурнуса. «Вороновская, зайдите!» Похоже, для меня началась новая жизнь. Главный не только вспомнил о моем существовании, но завел привычку вызывать меня каждое утро. На этот раз я не стала испытывать его терпение и сразу же отправилась в кабинет. При этом мне пришлось пройти мимо стола Нателлы Васильевны. Нателла увидела меня, и челюсть у нее отвисла. Вот честное слово, всегда думала, что это образное выражение, но в данном случае челюсть у Нателлы отвисла так сильно, что подбородок находился в области декольте. Я разглядела даже, что вместо своих зубов у нее протез. Нателла по моим глазам что-то поняла, спохватилась и постаралась закрыть рот, но это ей не удалось. Протез застрял. Это было мне на руку. С отвисшей челюстью она ничего не смогла сказать, и я без помех добралась до кабинета Бурнуса, краем глаза заметив, что Нателла пытается задвинуть челюсть на место. Бурнус оторвался от компьютера, увидел меня. И его круглые очки свалились на стол. Бурнус громко сглотнул, надел очки и еще раз внимательно взглянул на меня. «Да я это, я!» Поспешила я развеять отпечатавшиеся на его лице сомнения. «Да», — протянул Бурнус. «Действительно вы. А раз так, то вам задание. Поезжайте в Михайловский замок». У меня на мгновение возникло ощущение дежавю. Точно то же самое он говорил мне вчера. И чем это кончилось? Я там уже была. Я в курсе. Потому вам и карты в руки. Поедете туда снова и подробно разузнаете, что выяснилось за это время. Узнаете все, что можно о жертве преступления, о том, как продвинулось следствие, найден ли виновный. В общем, все, что можно. С вами поедет Порфирьич, он сделает фотографии. Жду от вас статью примерно на 10 тысяч знаков с фотографиями. Он говорил ровно то же самое, что во сне. Бывает же такое. Я уже хотела что-то ответить, но тут на столе у Бурнуса зазвонил телефон. Главный редактор снял трубку, поднес к уху и тут же отодвинул ее подальше, потому что голос в трубке был очень громкий и резкий, хотя и женский. «Газета «Помойка»?» — гаркнул этот голос. «Мойка», — привычно возразил Бурнус. «Неважно. С вами, — говорит следователь Камнеломова. Мне поручено дело об убийстве в этом... как его... В общем, в музее. Поэтому хочу вас предупредить. Никаких публикаций без моего ведома. И самое главное, никаких фотографий. Но наши читатели ждут информацию. Подождут. Дело серьезное, так что имейте в виду. Все согласовывать лично со мной. Поняли? Понял. Вздохнул Бурнус. Это все? Нет, не все. Вчера в этом музее была ваша сотрудница Сорочинская. Вороновская. Машинально поправил Бурнус. На этот раз собеседница приняла его слова к сведению. «Как? Вороновская? Ага, значит, пропуск нужно переписать. Так вот, ей предписывается явиться ко мне на дачу...» «На дачу?» — удивленно переспросил редактор. «За город?» «Какой за город? На дачу показаний. Сталепрокатный проспект, дом 27, кабинет номер 217. Явиться немедленно. Немедленно!» Продиктовав Бурнусу адрес, собеседница отключилась. Редактор тяжело вздохнул и повернулся ко мне. «Планы меняются. Сейчас вам придется вместо Михайловского замка ехать совсем в другой замок. Вас вызывают на дачу показаний к следователю Камнеломовой». Он продиктовал адрес, но под конец добавил. «Когда освободитесь, все же поезжайте в музей и постарайтесь что-то разузнать. Так сказать, приватно». «С Порфирьичем?» «Порфирьич отменяется. Фотографий не будет. Но статью на 10 000 знаков я все же жду». Однако, когда я вышла из кабинета Бурнуса, Порфирьич перехватил меня. «К следователю вызывает?» — спросил он вполголоса. «Надо же, уже вся редакция в курсе». «Имей в виду, не говори следователю ничего лишнего. Отвечай на вопросы односложно. Да, нет. Ничего не видела, ничего не знаю». «Но я действительно ничего не видела и ничего не знаю». «Вот-вот, такой линии держись. Еще скажи, что если что и видела, то ничего не помнишь. Все забыла. Отшибла память у тебя после стресса, ясно?» «Ясно». «А тебя тоже вызывают?» «На допрос нет, велели просто все снимки сдать. У них, понимаешь, фотограф в отпуске, вместо него стажер, а у него техника фиговая. Так эта Камнеломова решила моими руками жар загребать. Отдай, дескать, все снимки». «Да, сейчас, спешу и падаю». Дал ей парочку, остальные, сказал, засветил с перепугу. «Неужели она поверила?» «Да нет», — вздохнул Порфирьич. «Это такая баба. Ты с ней поосторожнее». Я быстро собралась и отправилась на сталепрокатный проспект. Настроение у меня было хуже некуда. Меня еще ни разу в жизни не вызывали на допрос. Или на дачу показаний. Вряд ли одно от другого сильно отличается. Говорила уже, что я робкая, боязливая, плохо схожусь с людьми, теряюсь, когда со мной разговаривают грубо. А если еще загнать меня в маленькое душное помещение, то вообще могу потерять сознание. А уж ничего путного точно не расскажу этой самой Камнеедовой, то есть тьфу, Камнеломовой. Впрочем, без разницы. Нужный мне дом оказался мрачной каменной махиной конца XIX века. При входе у меня потребовали паспорт, нашли мою фамилию в списке и выписали одноразовый пропуск. Я поднялась на второй этаж, нашла 217-й кабинет и постучала. Из-за двери донесся резкий голос. «Обождите». Возле двери стоял одинокий стул. Я села на него и приготовилась к длительному ожиданию. Впрочем, особенно долго ждать не пришлось. Дверь распахнулась, оттуда вышла заплаканная женщина средних лет. Бросив на меня сочувственный взгляд, она сказала: «Заходите». И, понурясь, удалилась по коридору. Я осторожно вошла в кабинет и по привычке огляделась. Помещение оказалось не таким маленьким, как я ожидала, и довольно много света попадало сквозь чисто вымытое окно. На окне стоял даже цветок в горшке. Это был кактус, но все же я порадовалась, что в этом месте мне не станет плохо. Радость моя продержалась недолго, до тех пор, пока я не увидела хозяйку кабинета. За большим столом перед высокой стопкой картонных папок сидела женщина лет 40 с лишним и что-то писала. При моем появлении она не оторвалась от своего занятия и ничего не сказала. Я же использовала это время, чтобы как следует ее разглядеть. Что вам сказать? Черты лица у нее были крупные, а глаза, наоборот, маленькие и очень колючие. Волосы уложены тугими скрученными прядями. Чувствовалось, что она держит их в ежовых рукавицах, чтобы не смело вылезти ни одна прядка. Спина у следователя была не то чтобы прямая, но какая-то монолитная. В общем, следователь Камнеломова полностью соответствовала своей фамилии. Она писала еще несколько минут. Наконец закончила, убрала исписанный лист в картонную папку и открыла следующую папку из стопки. Только после этого она подняла на меня колючий взгляд и строго проговорила. «Нехорошо. Очень нехорошо. Вы должны были знать, что нарушаете закон». «Нарушаю закон?» Испуганно пискнула я. «Какой закон я нарушила?» «Вот только не надо дурочку валять. Можно подумать, вы не знаете, что нанесение тяжких телесных побоев противопоказано. Конечно, свекрови всякие бывают, вас где-то можно понять, но тяжкие телесные побои... Это уже перебор». Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног, что я попала в фильм абсурда. «Не понимаю, о чем вы. У меня и свекрови-то нет. Я вообще не замужем». «Как нет?» Женщина недоверчиво уставилась на меня. «Вы ведь Пантелеева?» «Нет, я Вороновская». «Вороновская? Не может быть». «Да честное слово, Вороновская». «Вот мой паспорт, посмотрите, если не верите». Я положила на стол свой паспорт. Хозяйка кабинета брезгливо взяла его двумя пальцами, как опасное насекомое, открыла на первой странице, взглянула. Потом перевела взгляд на меня, должно быть, слечила с фотографией, затем хмыкнула. «Что-то вы на себя не похожи». «Это фотография такая. заторопилась я. «У меня тогда волосы длинные были». «Действительно, Вороновская. Значит, это не та папка». Она отложила одну папку, взяла другую, третью. Наконец, лицо ее посветлело, она кивнула. «Ага, действительно, Вороновская. Вы, значит, у нас пока проходите как свидетель по делу об убийстве в музее». «Что значит «пока»?» Удивилась я. «Пока, значит, пока». Отрезала женщина, взяла со стола карандаш и что-то подчеркнула в папке. Затем она строго взглянула на меня и проговорила ледяным начальственным голосом. «Итак, вы были первой, кто нашел труп гражданина Верещагина». «Но я там была не одна. Нас было несколько человек. Мы все его видели». «Может быть, и все. И мы всех непременно опросим. Но все остальные – сотрудники музея, они там находились по служебной надобности, в отличие от вас». «Я тоже по служебной. Я там находилась по заданию редакции. Мне поручили написать заметку об этой инсталляции». Камнеломова сделала пометку в своей папке и продолжила с того же места. «Значит, в свое время мы всех опросим. А сейчас я опрашиваю вас, так что извольте отвечать». «Да я и отвечаю». «Что конкретно вы увидели на месте преступления?» «Несколько восковых фигур, воссоздающих сцену убийства Павла I». «Убийство», — повторила следователь, округлив глаза. «Что вам известно об этом убийстве? Оно произошло там же, в музее? Виновные найдены? Понесли наказание?» «Нет, они легко отделались». «Почему?» «Во-первых, это убийство произошло 200 с лишним лет тому назад». 200 лет. Срок давности», — пробормотала Камнеломова вполголоса. «Ладно, с этим потом. Так что это за сцена?» «Заговорщики. То есть их восковые фигуры стоят над телом императора Павла, который оказался вовсе не Павлом, а сотрудником музея». «Что-то вы, Вороновская, путаетесь в показаниях». «Ну так и есть». «В общем, все было очень натуральное, поэтому сразу мы не поняли, что труп настоящий. А когда поняли...» «Ага, вот тут свидетель сообщает, что вы очень эмоционально реагировали на этот труп, сломали и уронили на себя ценный музейный экспонат». «Интересно, какой это свидетель?» «Небось, тот противный тип замдиректора. Неужели хочет на меня все свалить? То есть не убийство, а порчу имущества?» «Тоже мне ценный экспонат. Балдахин пыльный». «А как я должна была реагировать? Я труп увидела. Вот если бы вы увидели этот труп...» Тут я перехватила презрительный взгляд Камнеломовой и поняла, что сказала ерунду. Она этих трупов повидала столько. Трупом больше, трупом меньше. Ей это нипочем. «Кроме того, я страдаю клаустрофобией», — неохотно призналась я. «Чем?» — переспросила следователь и машинально отодвинулась от меня. «Клаустрофобия — это боязнь тесного замкнутого пространства. Я не могу находиться в тесном помещении даже в лифте, не могу ездить. У меня начинается сердцебиение, головокружение, отдышка». Камнеломова еще немного отодвинулась и опасливо спросила. «Это не заразно?» «Наука на этот счет еще не определилась», — ответила я мстительно. «Надо же, кажется, эта железная женщина боится заболеть. Да ее ни один вирус не возьмет, и любая бактерия у нее в организме вымрет». «Так вот», — продолжала я немного бодрее. «Мне и в спальне императора было нехорошо, а когда на меня свалился балдахин, у меня началась настоящая паническая атака». Камнеломова поморщилась, потом снова сверилась с папкой и продолжила. «Свидетель показывает, что после того, как вы обрушили музейный экспонат, вы уединились в соседней комнате. Что вы там делали?» Пыталась привести себя в порядок. Дело в том, что на меня упала ведерко с клеем, волосы слиплись, я была в таком ужасном виде. И хранительница впустила меня в туалетную комнату. Там я попыталась привести себя в приличный вид, но ничего не вышло. Камнеломова выслушала меня, внимательно оглядела, и тут глаза ее сверкнули, она снова придвинулась ближе, забыв о своих страхах перед моей клаустрофобией. «Вот там свидетель показывает, что вы заявили, будто там, в туалетной комнате, вы кого-то увидели. Кого именно? Расскажите об этом подробно». «Да никого я там не видела», — отмахнулась я. «А свидетель показывает, что вы говорили. Вы знаете, Вороновская, что за дачу ложных показаний полагается срок, и довольно большой. Если вы кого-то или что-то видели, вы должны мне немедленно об этом сообщить. Возможно, это важная деталь. Возможно, вы видели там убийцу. Да говорю же, вам никого и не видела. Мне просто показалось. Я же вам сказала, что была не в себе после приступа, да там вообще душно. У меня голова кружилась, вот и померещилось что-то». «Что именно?» «Ну, мне померещилось, что у меня за спиной стоит мужчина в старинной одежде со свечой в руке». «А вы можете дать его подробное описание? Можете составить его фоторобот?» «Да нет, конечно. Я же говорю, мне померещилось, и то мельком. Вы лучше хранительницу спросите, эту Леокадию Львовну. Она говорит, что там в музее многие видят привидения императора. Вот они вам и дадут описание, и фоторобот составит». Тут я вспомнила о кольце, которое нашла в туалетной комнате, и собралась рассказать о нем следователю. «Спросим, непременно спросим». Тут Камнеломова опомнилась, сломала карандаш и бросила его обломки на стол. «Что вы такое говорите? Что вы несете? Какое привидение? Мы в 21 веке живем. Я вас предупреждала об ответственности за ложные показания». Казалось, сейчас она набросится на меня с кулаками. Я тут же передумала рассказывать ей про кольцо. Черт ее знает, что ей придет в голову. Еще обвинит меня в сокрытии важной улики. А то еще в краже. «Нет, правильно говорил Порфирич. Не надо говорить ничего лишнего». «Больше я ничего не видела», — ответила я как можно тверже и решила на этом стоять. До конца. «Вот пускай хоть в камеру сажает. Больше ничего не скажу». Камнеломова успокоилась, видимо, сама поняла, что слишком разошлась. А возможно, она все же хорошо разбиралась в человеческой природе и решила, что раз я ушла в несознанку, то ничего она меня не узнает. Хотя, если честно, то и узнавать-то нечего. «Ладно», — сказала она сухо. «Давайте ваш пропуск. Можете быть свободны, но никуда не уезжайте из города. Вы нам можете еще понадобиться». Я вылетела из кабинета, вышла из здания, сдав пропуск и направилась в редакцию. Там я первым делом встретила Порфирича, который отирался у двери, карауля меня. «Ну что?» — спросил он, отведя меня в уголок. «Как все прошло? Как тебе следователь?» «Суровая тетка», — ответила я честно. Велела мне из города никуда не уезжать. «Но это обычная практика. Ты, главное, ничего лишнего не сказала?» «Да нет. Да мне и говорить-то нечего было». Тут я хотела рассказать Порфирьичу о кольце, но его отвлек звонок телефона.